По поводу новой драмы. Эта новая драма, драма господина Кишенского «Пить до дна, не видать добра», которой три последние акта мы решились поместить в этом 25-м номере гражданина. Разом, несмотря на то, что она заняла у нас чуть не половину места. Но нам хотелось не дробить впечатления, и, может быть, читатели согласятся, что драма стоит даже особого их внимания. Она написана для Народного театра и написана с знанием дела, с отчетливостью и с несомненным талантом. А это главное, особенно теперь, когда почти не является новых талантов. Это все типы фабричного быта, фабричного села. Чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжет налицо, и мы его подробно излагать не будем. Мысль серьезная и глубокая, это вполне трагедия. И фатум ее водка. Водка все связала, заполонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный художник, не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии своей драмы, что тема его «Пить до дна, не видать добра». Тут, кроме того, отзывается и все чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение после огромной реформы нынешнего царствования. Прежний мир, прежний порядок очень худой, но все же порядок отошел от безвозвратно. И странное дело, на мрачные нравственные стороны прежнего порядка эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развелись и умножились, тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось. Все это отозвалось и в картине господина Кишенского, по крайней мере, как мы ее понимаем. Тут все переходно, все шатающееся и, увы, даже и не намекающее на лучшее будущее. Автор с энергией указывает на образование как на спасение, как на единственный выход, а покамест все захватила водка. Все отравила и направила к худшему, заполонила и поработила народ. Мрачную, ужасную картину этого нового рабства, в которое вдруг впал русский крестьянин, выйдя из прежнего рабства, не рисует господин Кишенский. Тут два сорта типов – людей отживающих и новых, молодого поколения. Молодое поколение знакомо автору, типы, излюбленные им, указываемые им как на надежду будущего, составляющие сияние мрачной картины, вышли довольно удачны. Это что очень странно, ибо положительные типы почти совсем не удаются нашим поэтам. По крайней мере, Марья вышла безукоризненно. Иван, жених ее, удался несколько менее, несмотря на всю верность его изображения. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно видевший и узнавший нового, добрый и честный. Весь недостаток его в том, что автор немного слишком полюбил его, слишком положительно его выставил. Отнесись он к нему поотрицательнее, и впечатление читателя вышло бы более в пользу излюбленного им героя. Правда, как тонкий художник, автор не миновал и самых невыгодных черт характера своего Ивана. Иван с сильной энергией, с сильными умственными способностями, но молод и заносчив. Он великодушно верует в правду и в правый путь, но правду смешивать с людьми и несправедливо требует от них невозможного. Он, например, знает иные законы, так что писарь Леонид Игнатьевич побаивается прямо нападать на него, но слишком простодушно верует в свое знание, а потому не вооружен перед этим злом, и не только не понимает опасности, но и не предполагает ее. Все это так натурально и вышло бы прекрасно, потому что так и должно ему быть. Мало того, автор не упустил множество самых симпатических подробностей. Ваня, понимая всю мерзость негодяев, вдобавок еще враждебных ему, как молодой человек, свежий, сильный и которому все так еще любо на свете, недостаточно гнушается ими. С ними водится, с ними песни поет. Эта молодая черта привлекает к нему читателя чрезвычайно. Но, повторяем, автор слишком его полюбил и не решается ни разу посмотреть на него свысока. Нам кажется, что мало еще выставить верно все данные свойства лица, надо решительно осветить его собственным художническим взглядом. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться наравне с изображаемым им лицом, довольствуясь одною его нереальной правды. Правды впечатлений не выйдет. Немного бы капельку, лишь иронии автора над самоуверенностью и молодой заносчивостью героя, и читатель он стал бы милее. А то думаешь, что автор так и желал изобразить его совершенно правым во всем обрушившемся на него несчастье. Другие лица молодого поколения – лица, погибшие чуть ли не с детства, поколение пожертвованное. Вышли еще вернее положительных типов, их два сорта – невиноватые и виновные. Тут, например, есть одна девочка, Матреша. Создание пожертвованное и несчастное, и что ужаснее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких несчастных на Руси у нас сколько хотите, все деревни полны, бездна. Верность этого изображения заставит человека с сердцем и смотрящего в наше будущее сознательно ужаснуться. Это поколение, поднявшееся уже после реформы. В первом детстве оно застало семью уже разлагающуюся и чиническое поголовное пьянство, а затем попало прямо на фабрику. Бедная девочка, она развратничает, может быть, уже с 12-летнего возраста и почти не знает сама, что развратно. На Рождество она с фабрики приехала на побывку в село и искренне удивляется, как может прежняя товарка ее, деревенская девушка Маша, предпочитать честь нарядом. «Во, Степан Захарыч, и видна необразованность», — говорит она. «Велика беда, что купец, аль господин, с девкой поиграет». Это, говорит она, с совершенным убеждением в истине и правоте своей. Мало того, жалея Машу и деревенских, когда Маша отталкивает под лица купчишку, она говорит прямо: «Охота тебе с эвким народом толковать, сипы! На ее топереча месте другая порадовалась бы, так бы их облистила, приняла и себе-то препент принесла, и брату угодила». И, наконец, когда эта несчастная подсыпает сонного зелья Маши, сговорясь с купчишкой, чтоб в бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь смотреть, заснула ли жертва, она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, прежней подруге, своей добро, благодеяние, за которое та спустя благодарить будет. В пятом акте, в последней ужасной катастрофе, ни отчаяние Маши, отца ее, жениха, ни убийство готово совершиться, ничто не смущает ее, да и сердца совсем у ней нет. Где же было развиться ему? Она пожимает плечами и говорит свое любимое слово — необразованность. Автор не забыл этого восклицания, доканчивая последнюю художественную черту этого типа. Трагическая судьба. Человеческое существо обращено в какого-то гнилого червячка, и совершенно довольна собой и жалким своим кругозором. Тут среда, тут фатум. Это несчастное не виновато, и вы понимаете это, но вот другой тип, самый полный в драме, тип развратного, испитого, плюгавого фабричного парня, брата Маши, продающего потом сестру купчишке за 300 рублей и за бархатную поддевку. Это, это уже тип из виновных пожертвованного поколения. Тут уже не одна среда. Правда, обстановка та же и та же среда. Пьянство, разлагающаяся семья и фабрика. Но этот не простодушно, как матреша, уверовал в разврат. Он не простодушно подл, как она. А с любовью он в подлость привнес своего. Он понимает, что разврат есть разврат. И знает, что такое неразврат. Но разврат он полюбил сознательно, а честь презирает. Он уже сознательно отрицает старый порядок семьи и обычая. Он глуп и туп, это правда. Но в нем какой-то энтузиазм плотоугодия и самого подлого, самого цинического материализма. Это уже не просто червячок, как матреша, в котором все такое маленькое и иссохшее. Он стоит на деревенской мирской сходке, и вы чувствуете, что он ничего уже в ней не понимает. И не может понимать, он уже не от мира сего. И с ним разорвал окончательно. Он продает сестру безо всякого угрызения совести, и наутро является в отцовскую избу на сцену отчаяния в бархатной поддевке и с новой гармонией в руках. Есть пункт, в который он верит как в всемогущество. Это водка. Самой тупой, но верной ухваткой он перед всяким начинанием выставляет водку. Горькую мужикам и сладкую бабам. Уверенный, что все это по его сделаться и что водка все может. В нем при полноте иронии в изображении его рядом с полным цинизмом уживается потребность прежних вежливых манер исконной деревенской учливости. Прибыв в село, еще и не повидавшись с матерью, а засев в кабаке, он вежливо посылает ей из кабака сладкой водки. Когда он и матреша привлекают мать в кабак, чтобы на свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу, на изнасильничание. Он вежливо выставляет прежде всего сладкой водки и указывает на место. Говорит: «Пожалуйте, мамонька-с». И та очень довольна учливостью. Нашего автора упрекали иные, читавшие первый акт, за слишком уж натуральный мужицкий язык, утверждая, что он мог бы быть более литературным. Этой натуральностью языка и мы недовольны. Не все должно быть художественно, но, прочтя внимательно, прочтя другой раз драму, вы невольно согласитесь, что невозможно было изменить язык, в иных ее местах, по крайней мере, не ослабив ее характерности. Это «пыжалки, мамонька-с» не могло быть изменено, вышло бы не так подло. И заметьте, что эту гадкую, глупую, пьющую старуху, свою мамоньку, сынок уважает столько же, сколько свою подошву.